Мама. Музыка Эль Верник. Я не могу забыть глаза твои родные. В них первый детский крик и голоса лесные. В них рожь гудит в полях и вьюги снегом веют. Глазами все сказать лишь матери умеют. Я не могу забыть глаза твои родные. В них небо синева, озера голубые. В них краски мастеров, старинных и живых. Глаза твои давно мне подарили их. Я не могу забыть глаза твои родные. В них зимняя Москва, ежи стальные. В них рук твоих тепло под телогрейкой старой, а я в твоем пальто, исцелевшем от пожаров. Я не могу забыть глаза твои родные. Им гимн готов я петь, найдя слова простые. Август 1999 год, Вена.